Я ведь тебе говорила, что он слишком беспокоится за меня. И пришел в страшную ярость из-за того, что в ту ночь я... В ту ночь? Ты имеешь в виду ту самую ночь, когда ты поехала вслед за ним, да? Именно. И ты умолчала об этом, когда рассказывала мне о своем приключении, упрекнула ее Тиффани. На душе у Меган кошки скребли, и в конце концов желание расплакаться стало непреодолимым. «Мне не хотелось даже вспоминать об этом», — всхлипывая, произнесла она. «Вряд ли можно гордиться, что с тобой обошлись, как с младенцем». «Ну вот», — сочувственно протянула Тиффани, — «перестань, Мак, не надо. Я вовсе не хотела совать нос в твои дела». «Ты что, смеешься?» — возразила Меган. «А для чего же еще существуют друзья?» Через несколько секунд они в самом деле смеялись над пустяковой историей, вызвавшей столько эмоций. Девлин всего лишь пытался объяснить мне, что если человек не руководствуется в своих поступках прежде всего здравым смыслом, то его ждут крупные неприятности, вытирая слезы, добавила Меган. «Почему же я не придала этому должного значения?» — с горечью спросила она себя. Но внутренний голос подозрительно безмолвствовал, словно не желая отвечать на напрасные вопросы. А через неделю Меган убедилась в том, что самые худшие ее опасения подтвердились. Судьба все-таки оказалась к ней жестока. Глава 26. Девлин бросился в воду, дважды переплыл пруд и вынырнул на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Он стал приходить сюда каждое утро, потому что не мог в это время, обычное время верховых прогулок Меган, находиться в конюшне, которая без девушки казалась ему сиротливой и опустевшей. Девлина сильно угнетало то, что из-за него Меган не только не приходит в конюшню, но даже вынуждена была уехать из собственного дома. Его тяготило острое чувство вины, которое он испытывал по отношению к Меган, хотя винить ему себя было, собственно, не за что. И, конечно же, он был отнюдь не в восторге от того, что с трудом мог вспомнить, как все произошло. Порой Девлину даже казалось, что ему это просто приснилось. Тем не менее, факт оставался фактом. Он овладел Меган Пенорти. Это было прекрасно до того момента, когда она вскрикнула от боли, и он, наконец, осознал, что делает. Равно как осознала это и Меган. Оба были потрясены случившимся, и это все испортило. Даже излившись в нее, вопреки своему желанию и контролю над собой, Девлин не испытал удовлетворения. Однако чисто интуитивно он чувствовал, что все могло быть просто великолепно. Хотя этого вообще не должно было произойти. С тех пор, как он впервые увидел Меган, Девлин постоянно боролся со своими чувствами и вполне преуспел в этом, по крайней мере, ему так казалось. И если бы в тот злополучный день он не выпил такого количества бренди, то сумел бы настоять на своем и заставить Меган уйти из конюшни, вместо того, чтобы делать ей дурацкие предупреждения. С другой стороны, он бы ни за что не напился, если б не сходил с ума от разгоревшейся в нем страсти. Меган довела его до такого состояния, что он готов был просто на стену лезть. А теперь она лишает его возможности поступить так, как должен поступать в таких случаях любой порядочный человек. Нельзя сказать, что Девлин жаждал жениться на этой своевольной, упрямой, избалованной рыжей девчонке. Ничего подобного. Тогда почему его бесит ее отказ? Задето самолюбие. Она предпочитает видеть своим супругом кого угодно, только не его, возможно. Девлин снова нырнул, решив переплыть пруд трижды, но у него не хватило дыхания, и он выскочил на поверхность прямо посередине водоема, хватая ртом воздух. Запрокинув голову, Девлин отбросил мокрые волосы назад, затем протер глаза. То, что он увидел, открыв их, заставило его усомниться в своем зрении. Меган, спешившись и оставив сэра Эмброуза в стороне, направилась к берегу и вошла в воду прямо в одежде. Она не остановилась, пока не подошла к Девлину. Приблизившись, девушка наградила его полновесной пощечиной, а затем забарабанила кулаками по его груди. С минуту слегка опешивший Девлин позволил Меган колотить его, а потом вполне резонно спросил: «Какого дьявола вы деретесь? Вы гнусный, отвратительный выродок! Не будь вы таким высоким, я бы вас утопила!» — закричала она. «Почему?» «Я готова вас убить!» И в подтверждение Меган ударила его еще раз. «Почему вы не могли просто целовать меня, как я вас и просила?» «Когда?» «Вы знаете, когда. Зачем вам понадобилось обманом заняться со мной любовью и лишить меня невинности?» Девлин едва не рассмеялся над абсурдностью и наивностью ее вопроса. Любую другую женщину, которую он когда-либо целовал так, как целовал Меган, наверняка взвесило бы, если бы после этого он не занялся с ней любовью. Правда, ни одна из его женщин не была девственницей. Такие поцелуи, как той ночью, обычно приводят именно к тому, что произошло с нами, — пояснил он. Но почему столь неожиданный фейерверк по этому поводу? Когда все это случилось, вы и в половину не были так разъярены. «Была», — выкрикнула Меган. «Только тогда я испытала слишком сильное потрясение и...» Девлин удивленно поднял брови. «Чтобы оправиться от этого потрясения, вам потребовалось 3 недели?» Меган снова ударила его. «Мне потребовалось 3 недели для того, чтобы выяснить...» «Вы меня погубили. Я опозорена», — зарыдала Меган. «Поднимется страшный скандал. Я этого не вынесу». Девлин все понял. Он ожидал этого. Меган, очевидно, нет. «Таким милым способом вы сообщаете мне, что находитесь в интересном положении. Да, да, идиот вы эдакий. Вы меня не обманываете?» — предусмотрительно спросил Девлин. Меган смерила его скептическим взглядом, потом брезгливо передернула плечами, повернулась и пошла к берегу, всем своим видом выражая крайнее презрение. Однако быстро двигаться в воде было нелегко, и Девлину стоило лишь протянуть руку, чтобы задержать ее, что он и сделал. «Простите меня, Меган». Но только были и другие особы, заявлявшие, что я отец их ребенка, а я, черт побери, ни сном, ни духом к тому причастен не был. Глаза у Меган сузились от гнева. «Вы хотите сказать, что я принадлежу к числу таких особ?» «Ничего подобного, Меган. Если вы действительно в положении, то, конечно же, это мой ребенок, и я возьму всю ответственность на себя. Но вы твердо в этом уверены?» «Нет», — закричала Меган. «Как я могу быть уверенной так рано? Но у меня ничего нет. Прошла уже целая неделя. Раньше со мной такого никогда не бывало». «Не надо впадать в панику. Если вы помните, я предлагал вам вступить в брак, вне зависимости от того, беременны вы или нет». Девлин нахмурился. «Предлагал?» Меган, не ожидавшая этого вопроса, недоуменно смотрела на Девлина. «Разве вы не помните? Впрочем, я и сам, до того, как я увидел вас в доме Робертсов, Я никак не могу поверить, что все это мне не приснилось. Теперь-то ясно, что это было наяву. Но я по сей день не совсем понимаю, как...